Глава 30. Стилистку звали Регина, и она поставила сумку на рукомойник, достала из нее что-то красное, блестящее и протянула мне. «Надевайте!» Я встряхнула вещь. «Да это же вечернее платье. Бюстье?» «Ну да. По сценарию я покупаю в супермаркете хлопья. Немного странно бродить по магазину, разодевшись, как на свадьбу», — заметила я. Регина вытащила лодочки из пакета и поставила их на пол. «Одежда утверждена владельцем фирмы. Обувь, мейк и все остальное тоже. Какая вам разница? Деньги вам платят?» Я кивнула. «В чем тогда дело?» — зевнула девушка. «Не переживайте, реклама пойдет на заштатном канале. Ее увидят немного зрителей, не поймут, кто позорится. Накрашу вас так, что мама родная не узнает. Давайте быстренько отработаем и домой. У меня ребенку 3 месяца. «Навряд ли вы его одного оставили», — сказала я. «Наверное, бабушку попросили помочь. Или супруга. Муж удрал вскоре после того, как я объявила ему о беременности. Сказал, что надоели ему дети. Родни у меня нет», — отрезала стилист. Я растерялась. «С кем же малыш?» «В манеж его сунула», — спокойно объяснила мамаша. «Всегда так делаю. Выбраться из загона он не сможет, ничего плохого не произойдет. Но его кормить пока надо 5 раз в день, давайте поторопимся, а то мой Масик здорово проголодается». Я не нашла подходящих слов, схватила ужас в блестках и натянула его. «Да», — поморщилась Регина, — «не особо». Я сразу сказала, «идея наряжаться таким образом неразумна», — вздохнула я. «Платье офигенное», — отрезала стилистка. Я взглянула на себя в зеркало, которое висело на двери, а не, как обычно, над рукомойником. Сейчас я смахивала на огнетушитель, который безумный пожарный щедро оклеил пайетками и стразами, а снизу придел широкую оборку, которая тащится за баллоном, аки хвост за русалкой. «Наряд бомба!» — продолжала стилистка. «А вы его портите! Лифт опырится, там должна грудь лежать. А ее нет! Почему импланты не вошьете?» «Зачем?» — удивилась я. «Мне и так хорошо. А мне каково?» — рассердилась Регина. «О других вы подумали? Эгоизм — это свойство только о себе заботиться. Как назло и не прихватило толщинки. Вы хоть понимаете, что на вас надето?» Я пожала плечами. «Платье?» «Секс-наряд!» — отрезала стилистка. «Все бабы должны мечтать о нем. Вам нужны бюст, попа, бедра. И где это все? Стойте тут! Я сейчас!» Регина убежала, и я осталась в туалете в полном недоумении. «Кто из вас пойдет в супермаркет за хлопьями, нарядившись во все лучшее?» «Лично я предпочитаю делать покупки в джинсах, пуловере и кроссовках». «Отлично!» — загласила Регина, вносясь в сортир. «Повезло, что мы в супермаркете снимаем, а не в библиотеке, например. Во! Я нашла все мигом! Сейчас сделаю из вас Голливуд!» Я посмотрела на пластиковый таз, который девушка принесла с собой. В нем лежали 2 небольшие подушечки, столько же плюшевых монстров, рулон широкого скотча. «Скидывайте шмотку», — азартно велела Регина. «Ща такое секси устрою, макияжик забацаю». Надо отдать должное девушке, работа у нее в руках кипела. Минут через 15 я, покачиваясь на высоченных каблуках, медленно подошла к месту съемки. Первой меня увидела Маргарита, глаза ее чуть не выпали из орбит. Она заломила руки. «Виолочка, красавица, вам надо только такие наряды носить, всегда, не снимая!» Я растянула губы в улыбке. «Замечательно, однако я буду выглядеть в этом наряде рано утром у бака, куда выйду вываливать мусорное ведро». «А как вам к лицу бордовая помада?» Восхищалась Рита. «Румяные щеки, черные брови. О, ресницы-то какие длиннющие! Вау! Роскошно! А бюст, а попа? Закачаешься. Велочка, где вы прятали свою красоту?» Я не нашла, что ответить. Но не рассказывать же правду. В качестве груди выступают плюшевые монстры, которые стилистка засунула мне в лифчик. Попа сделана из подушек, чтобы ягодицы и бюст не отвалились Регина щедро обмотала меня скотчем. Задница не на виду, она на мою радость прикрыта платьем. А вот мы отнюдь не монументальные перси выставлены на всеобщее обозрение. Сверху они натуральные, снизу плюшевые, чтобы настоящие груди не съезжали и монстры случайно не появились из-под них, Регина использовала двухсторонний скотч. «Ну и ну!» — никак не могла успокоиться Маргарита. «Вам, Региночка, удалось сделать даже из Виолы красивую женщину!» Я заморгала. Вроде Рита похвалила меня, но если вдуматься в ее слова, то получается, что до того, как попасть в руки стилиста, я была страшненькой. «Начинаем, время тикает!» — заорал Гриша. «Виола идет по проходу, становится вот здесь, берет пачку, открывает...» «Не хватайте любую!» — перебила его Олеся. «Только то, что крестиком помечено, она со срока годности сошла. Не жалко потом ее выбросить!» «Когда, говорит режиссер, остальные молчат!» — рявкнул Григорий. «Вынимайте пару хлопьев, говорите текст!» «Какой?» — уточнила я. «Вам его не прислали?» — удивился режиссер. «Нет!» — ответила я. «На коробке наклеена бумажка с нужными фразами», — засуетилась Маргарита. «Виолочка, просто их прочитайте». «Репетнем?» — завопил Гриша. «Без камеры пошла!» Я поковыляла по проходу. «Легко, непринужденно!» — заорал постановщик. «А ты тащишься, как старая кляча с артритом во всем теле!» «Туфли неудобные», — пожаловалась я. «Скинь их!» — скомандовал дедок. «Нельзя!» — занервничала Регина. «Они идут в паре с платьем! Виола, вы уж постарайтесь!» «Давайте снимать!» — прогудел мужик за камерой. «Все же ясно!» «Иди на точку!» — велел мне режиссер. «Хлопушка, мотор, вперед! Ай-два!» Я, стараясь не качаться, посеменила к шкафу с упаковками. «Бодрее!» — приказал Гриша. «Дубль!» Я повторила проход и услышала. «Задорнее!» Следующие 15 минут я курсировала по одному маршруту. Но Григорий постоянно был недоволен. То он кричал «Скорей!», то вслед «Медленнее!». А еще режиссер сыпал замечаниями. «Улыбайся, не горбись, сначала идет задница, потом ноги». Услышав последнее распоряжение, я растерялась. Может, Гриша не в курсе, но мои ноги растут из мадам Сижу. Как я могу отправить свой постамент впереди ног? Но долго обдумывать эту задачу мне не пришлось, потому что прозвучало новое пожелание. «Опусти подбородок, подними голову». И это окончательно ввергло меня в недоумение. Не понимая, каким образом можно выполнить это указание, я ринулась к высокой витрине, запуталась в хвосте платья, поняла, что сейчас упаду и схватилась за дверцу. Она плавно отъехала в сторону, я взмахнула руками, окончательно потеряла равновесие и рухнула прямо на полке с пачками. «Роскошно!» — завопил Гриша. «Снято! Отлично! Весело! Бодро! Со смайлом!» Я попыталась встать. Интересно, на какой части моего тела сияет улыбка? Сейчас я обращена к камере не лицом, а, так сказать, задней частью. «Эй, верните актрисульку в вертикальное положение!» — гремел Гриша. «Виола, хватай пачку!» «С красной отметкой», — подсказала Олеся. Кто-то поставил меня на каблуки, я стала рассматривать картонные упаковки, увидела здоровенную коробку с крестом и начала озвучивать текст. «Бом-бом, телебом, вот лучшие хлопья на свете, вся моя семья, дети, прямо на рассвете!» «Брак по звуку», — сообщил мужик с наушниками на голове. «Хруст стоит!» «Эй, ты чем шуршишь?» — рассердился Гриша. — Коленями? — Скотчем, — вздохнула я. — На нем моя красота держится. — Не шевелись, — велел режиссер. — Начали. Я открыла рот, но звукооператор не дал и слова сказать. — Она дышит, шорох идет. — Перестань дышать, — велел Гриша. — Читай. Я осторожно втянула носом в воздух. Не стану объяснять режиссеру, что без кислорода быстро отойду в лучший мир. «У меня хрюк в голове», — мигом сообщил звукооператор. «Размотайте скотч». «Тогда все вывалится», — возразила Регина. «Я могу липкую ленту слегка ослабить». «Действуй!» — приказал Гриша. Я повернулась, сделала шаг. «Эй, куда?» — возмутился режиссер. «В туалет!» Гриша стал плеваться огнем. «Времени нет! Здесь давай по-скоренькому!» Регина расстегнула на моей спине молнию. «Господа, вы хоть отвернитесь!» — возмутилась Маргарита. «Ой, мы и не такое видели!» — ухмыльнулся оператор, но зажмурился. Остальные повернулись лицом к стене, а вот Олеся уставилась на меня во все глаза и радостно комментировала то, что видела. «Ух ты! Да там в лифчике фигня какая-то и в трусах тоже! У всех так, у знаменитостей!» «Конечно!» — пропыхтела Регина, надрезая скотч. «Приходит на съемку пенсионерка, а в кадре она моложе своей внучки. Если чего или кого на экране видишь хорошего, знай, оно в реале или старое, или тухлое, или мерзкое, или жирное, или злобное. Просто его накрасили, причесали, и все любуются. Можно снимать!» «Подышите!» — приказал звукооператор. «Я засопела. В путь!» — обрадовался он. «Читай!» — приказал Гриша с восторгом и упоением. Я принялась озвучивать текст. «Вот они, самые любимые, моими пятью сыновьями, мужем, бабушкой, дедушкой!» Я остановилась. «Давай, давай!» — поторопил Гриша. «Читаем!» «У меня нет детей», — пробормотала я. «Пожилых родственников тоже». «Ты ходишь с табличкой «Бездетная» на груди?» — хмыкнул режиссер. «Нет, конечно». «Вещай дальше!» Я затраторила. Хлопья из натурального сырья, нашего, российского, растущего на берегах Амазонки, тринитрохлорфенилбарбитурата полимерного тростника с ароматом идентичного запаху свежеиспеченной пшеницы с тмином. Не представляю себе утро без экологически чистых мини-подушечек, сиропом из коры кирпичного дерева. Попробуйте, вкус вас ошеломит. «Снято!» — гаркнул Гриша. Я опешила. «Уже? А дубль? Не надо!» — почти нежно сказал дедок. «Заключительное па. Открываешь коробку, вынимаешь жрачку, нюхаешь, восторженно трясешь носом, отправляешь ее в рот, жуешь со смаком и чавком. Ясно?» «Мы так не договаривались», — запротестовала я. «Не хочу есть тринитрохлор, как его там дальше называют!» Гриша закатил глаза. «Делаешь вид, что кладешь сию пакость в рот, прячешь ее в кулаке, изображаешь головокружение от сногсшибательной вкусноты, ясно? Начали, мотор!» Я вскрыла коробку, поднесла ее к лицу, сделала вдох, в нос ударил запах тухлой рыбы. Я отшатнулась, потом догадалась проговорить такой аромат, что устоять невозможно. Не успела я произнести фразу, как увидела надпись на упаковке. «Чипсы с вяленым мясом для собак, живущих за полярным кругом». Я оглушительно чихнула, продолжая держать перед лицом упаковку. Часть коричневых комочков подпрыгнула, выскочила из коробки, упала на пол. В ту же секунду из моей груди раздалось новое «апчхи». Меня зашатало на каблуках. Боясь потерять равновесие, я сделала шаг в сторону, наступила на хвост, попыталась выпутаться из него. Внезапно ноги обрели свободу. Я глянула на нижние конечности и увидела, что часть роскошного одеяния, начиная от середины бедра, оторвалась и лежит на туфлях госпожи-писательницы. Я стою перед объективом, одетая в некое подобие рубашки. «А ну, перестань чихать!» — заорал Гриша. «Апчхи!» Тут же ответила я, услышала треск и увидела, что на пол падают плюшевые монстры, подушки и куски скотча.